«Как вы сюда попали?» Алекс пожал плечами. «У нас же пропускная система». «Твою мать! Что вам нужно?» «Здравствуй, Вадим. Сколько лет, сколько зим не видались Боб и Бим». У Веселовского приоткрылся рот, и тяжеленная, не иначе золотая, ручка вывалилась из обессилевших пальцев и покатилась, покатилась. «А мы пришли тебя навестить». Громко, так что, должно быть, слышали и в коридоре, продолжала писательница Покровская. «Ну, дворец! Ну, хорош! С лебедями, с чучелами, с дипломами всякими, с чудесами разными!» Она по-хозяйски прошла вперед к подиуму, на котором стоял огромный стеклянный стол с изменяющейся подсветкой, и к трону, на котором почти умирал близкий к коме Веселовский. «А седалище что?» — спросила она, взойдя на подиум и заглядывая под стол. — Не подсвечивается? — Надо лампочки вкрутить, Вадим. Так не годится. — Маня, — произнес Алекс. Она оглянулась на него, хотела что-то сказать, но не стала. Стянула с плеч пальто и уселась напротив Веселовского, немного царицей Тамарой. — Я рад тебя видеть. — Ну, конечно. — Как ты поживаешь? — Превосходно. Алекс усмехнулся. Она так нравилась ему, что он совершенно не знал, что с этим делать. Тысячу лет ему никто так не нравился. А может, миллион. Она ведь понятия не имеет, зачем они сюда приехали и что именно он собирается говорить. Но подыгрывает ему виртуозно, как будто чувствует все его внутренние настройки, словно действительно знает про него все. Но ведь так не бывает. И надеяться глупо. «На самом деле это я попросил Марину Алексеевну сопровождать меня. Одного меня вряд ли пустили бы, а Марина Алексеевна — человек, известный всей стране, и ее благонадежность не вызывает никаких сомнений». «Да уж», — откликнулась Маня. «Я сказала охранникам, что мой следующий детектив будет про колбасную фабрику. Потом пара автографов и дело в шляпе. Кстати, рассиживаться нам некогда, меня ждет генеральный директор». «Наш генеральный директор?» «Ваш, не мой же. У меня нету никакого директора. Помощница есть по хозяйству, а больше никакого штата и нету». «А зачем тебя ждет наш директор?» — глупо спросил Веселовский и осекся. «Да я же говорю, собралась писать про колбасу и про разных колбасных деятелей. Надо же с кого-то начинать. Ну, я и решила начать с директора. Не с тебя же?» Тут она небрежно махнула рукой. «Ты в колбасе недавно. Что с тебя возьмешь?» Алекс тоже взошел на подиум, подумал немного, взял со стула причудливой формы Манино пальто, уселся и положил его себе на колени. От пальто тревожно и соблазнительно пахло Маней. И вообще в этот раз кабинет не казался ему ни огромным, ни пустынным. Маня занимала в нем очень много места, заполняла его собой, а Алексу это было важно. Как она сказала, «Мне все равно куда, лишь бы с тобой». Веселовский следил за его манипуляциями, и глаза у него были перепуганные. «Я знаю, что письма с угрозами Анне Иосифовне писали вы. Должно быть, не вы сами, а ваша подруга из отдела русской прозы, по совместительству непризнанный гений. Я знаю, что вы подбили ее выложить в интернет фотографии с места убийства. Таким образом, доставили известные неприятности всем — директрисе, Екатерине Митрофановой и Владимиру Береговому. Он ведь в случае официального расследования вполне мог вычислить адреса, с которых на почту директрисы приходили всякие гадости». «Чушь», — неуверенно сказал Веселовский. «Что вы несете, юноша? Вы отлично знали, от своей подруги, разумеется, что Екатерина Петровна запретила выкладывать фотографии и немедленно воспользовались этим. Ольга тут же разместила их, где могла». «Это какая?» — деловито осведомилась Маня. «Знаменитой блогерши, что ли?» Алекс кивнул. «Берегового Екатерина Петровна моментально уволила, то есть сделала именно то, что вы и предполагали. И не мудрено. Вы же очень хорошо ее знаете. Таким образом, вероятность того, что вас рано или поздно вычислят, значительно уменьшилась. А к следственным органам Анна Иосифовна ни за что не стала бы обращаться. Кстати, в тот день, когда Екатерина Петровна уволила Берегового и так... несдержанно повела себя, вы были в издательстве. Кто вас провел? Ольга? «И зачем вы явились? Полюбоваться на всеобщее смятение?» Пока Алекс говорил, Веселовский пришел в себя. «Ну, Ольга, и дальше что?» «Ну, пришел и пришел. Что дальше-то?» «Доказать все равно ничего нельзя. А бабка свою долю дерьма получила». Тут он засмеялся, и Алекс посмотрел брезгливо, как будто на его ботинок случайно упала мокрица. «И бабка, и Катька. Это оказалось так просто. Можно написать все, что угодно. То есть вообще все. А эти тупые сволочи все сожрут. Будут читать и бояться. Круто!» «Круто», — согласилась Маня Поливанова. «На самом деле круто. Что ты понимаешь?» «Ну ты-то что можешь понимать? Продажная шлюха. За деньги любую фигню накропаешь. А достойные пробиться не могут. Годами мучаются, слезами кровавыми плачут. Уж я-то знаю, я же с авторами работал». «Ты борец за народное счастье, Вадик. Или за большую русскую литературу. Да я-то хоть чего-то стою, а ты? Охранники ее сюда пустили, она и хвост подняла. В лицо знают. Да кто ты такая вообще, чтоб тебя знали? За деньги кому угодно продашься. Проститутка с ленинградки хоть полезным делом занимается, а ты...» «Хватит», — попросил Алекс терпеливо. «Ну что вы, дурака, валяете? А что ты мне сделаешь? В морду дашь? Куда тебе со мной тягаться? Да я тебя раздавлю, ты и пикнуть не успеешь. Мать твою, защитник выискался всяких людей и тварей поганых». Что именно произошло в следующую секунду, Маня Поливанова так и не поняла. Кажется, Алекс остался сидеть, как сидел, только ноги выпрямил и переложил на коленях ее пальто. Но кресло с Веселовским вдруг резко качнулось, дернулось, сам он то ли всхлипнул, то ли вскрикнул. Кресло поехало, в секунду оказалось возле края подиума и с шумом обрушилось с него, придавив хозяина. «Что ты сделал?» — с интересом спросила Маня, проводив кресло глазами. Алекс пожал плечами. «Ничего?» И сунул ей пальто. «Подержи, пожалуйста». Он легко сбежал с подиума, вытащил высоченного атлетического и аполлонистого Веселовского из-под кресла и как-то странно взял за руку, так что тот моментально скособочился и перестал быть и атлетическим, и аполлонистым. «Хватит», — повторил Алекс не менее терпеливо. «Зачем так утруждать себя?» «Что тебе от меня нужно?» «Все равно ничего не докажешь. Чего ты прицепился, мать твою? Отцепись, мне больно. Кому сказал? Ну?» Алекс тряхнул его, и тот опять всхлипнул. «Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я хочу знать, что еще вы с вашей подругой проделывали в издательстве. Присылали угрозы — раз. Выложили фотографии — два. Что еще?» «Сервер обрушили. Да отцепись ты от меня, больно же!» «Еще?» «Еще Ольга этому козлику втюхала, что Митрофанова вашего покойника убила. Мы на фотках нашли что-то такое, ерунду какую-то. Ну, она и втюхала». «Зачем?» Это Маня спросила. «Затем, чтобы вам, сволочам, жизнь медом не казалась. Сидят там, жиреют, говно разное издают. Бабка над ними кудахчет, крыльями машет, только и делает, что зарплату прибавляет. Да отпусти ты, кому говорю!» Большая кровавая капля шлепнулась на белый пол, а за ней еще одна. «Ты нос разбил, Вадик?» «Меня с работы поперли. За что?» «За то, что я истеричку эту гребаную трахать перестал. Уволили меня и думать забыли, как бы не так. Я вам попомню, все попомню. Я работу едва нашел, а все из-за вашей бабки. Я, видите ли, поступил непорядочно. Она-то сама порядочная, как же? А мы что, не люди, да? Не люди?» «Мне кажется, нет», — негромко сказал Алекс и выпустил его руку. Веселовский охнул и схватился за нос. «Бабка-сволочиха старая сказала, что с книгами я больше работать не буду. Всю жизнь мне испортила!» Он трогал свой нос и от этого гундосил все сильнее. «Коза драная! Везде отказали, даже у конкурентов, мать ее так!» «Тебе и от колбасы скоро откажут, Вадик», — грустно сказала Маня. «Я, может, гениальный текст написать и не способна. Это ты верно тут рассуждал. Зато меня по телевизору каждый день показывают. И генеральный директор твой ждет не дождется, когда я про него романчик накропаю». «Так я накропаю романчик-то. Слышишь, Вадик, мне ничего не стоит. И будет твой новый директор мне должен по гроб жизни. Я у него поменяю. тебя на романчик. Как ты думаешь, он согласится, а?» «Маня!» — она дернула плечом. «А Катька его любила, представляешь? Чуть с ума не сошла, когда он ее бросил. Маня, да пошел он!» И тут она выматерилась так витиевато, раскидисто и ужасно, что Веселовский перестал шмыгать носом, а Алекс даже засмеялся немножко. Он подхватил ее пальто и портфель и стал подталкивать Маню к выходу из просторного кабинета с вымпелами и дипломами, похожего на конференц-зал Ярославского футбольного клуба «Шинник». Дверь за ними захлопнулась. В коридоре никого не было. Маня на ходу бормотала такие ругательства, что Алекс в конце концов остановился и повернул ее к себе. «Замолчи», — велел он и захохотал громко в голос. «Ты же девушка из хорошей семьи и прекрасная принцесса». «Я не принцесса». «Ну, значит, косая обезьяна». Тут она заинтересовалась. «Почему косая обезьяна?» «Потому что ты косишь». «Я знаю. Это с детства еще. Пытались исправить, но так до конца и не исправили. Сейчас почти не видно». «Как это ты заметил?» Алекс подал ей пальто. «Откуда ты узнал, что это он?» «Да фактически он сам и сказал. Когда ты мне рассказала, что был некий человек, которого уволили почти со скандалом, я навестил его. И он мне сразу стал излагать про гениев, которых не печатают, и про издательство, где все давно прогнило. Про то, что работать на бабку, прошу прощения, на Анну Иосифовну, не имеет смысла, ну и так далее. О том, что у директрисы есть почта, знали Береговой и эта самая Олечка, о которой известно, что она все время пишет, но нигде, кроме интернета, ее не читают и не печатают. А всякие гадости слать — это своеобразный способ мести». «Бабский», — подсказала Маня. «Кажется, я это уже говорила когда-то». И в том, что это именно месть, я не сомневался. Только не знаю, куда делся еще один листок из тех, что мне тогда оставила Анна Иосифовна. Она тоже любительница загадок. То есть, вроде бы она навела меня на след, но ничего не уточнила. Просто листок, а на нем просто буква. Я догадываюсь, в чем дело, конечно, но все же до конца не уверен». «Листок», — повторила Маня. «Подожди, совсем недавно было что-то такое? Именно листок бумаги. Он откуда-то выпал, а я подняла. Или не я подняла, а кто-то еще? И мне это показалось странным». Алекс придержал перед ней дверь. Охранник вежливо поклонился из своей будочки, и Алекс поклонился в ответ. «Сейчас, сейчас, я вспомню. А что это он нес про Катьку? Будто она в убийстве замешана, и про какие-то фотографии». Морозный ветер дунул в лицо, и Алекс поднял воротник. «А где наша машина?» «Там, по-моему». «Отвезешь меня домой?» Маня искоса на него взглянула. «Ты не поедешь ко мне?» «А ты меня приглашаешь?» Она сосредоточенно кивнула. Ей стало немного страшно. «Нет», — отказался он. «Не поеду». «Здорово. Маня, мне необходимо подумать. Чем быстрее я буду думать, тем быстрее все объяснится. А время вышло. Неужели ты не чувствуешь?» Она чувствовала только обиду. «Впрочем, не хочет и не надо. Так даже лучше. В конце концов, у нее тоже будет время подумать. Чем быстрее она станет думать, тем быстрее напишется следующий роман, а это важно. Вот только непонятно, для кого важно. Для нее самой? Для читателей? Для Анны Иосифовны? Для издательства, так сказать, в целом? Или все же прав этот презренный и мерзкий мужик, которому Алекс только что расквасил нос, и ей ничего не надо, кроме славы и денег? Пусть и слава не слишком славная, и денег в любом случае меньше, чем от добычи алюминия. Вот вам и фарс. Как разобраться, где фарс, а где драма? «Алекс», — позвала она и полезла в карман за ключами от машины. «Как ты разобрался, где фарс, а где драма?» «Анонимные записки с угрозами, приходящие по электронной почте, фарс. Убийство, драма». Маня открыла дверь и уселась на водительское место. «А мотив?» — подумав, спросила она. «У этой драмы есть мотив? Или она просто так драма?» «Я не уверен. Но мне кажется, самый главный мотив — ненависть, ну, как у Веселовского, только глубже. Серьезнее. Чем глубже человек, тем страшнее ненависть. Он вдруг вспомнил своих змей. За что и кого именно он ненавидит, я не знаю. А может, и знаю. Но мне все же нужно подумать. У Мани в портфеле зазвонил телефон, и она долго и неохотно копалась в нем, искала. У нее было грустное, усталое лицо, и Алекс чувствовал себя виноватым, хотя в чем именно, не понимал. Он не любил чувствовать себя виноватым. Телефон, когда Маня приложила его к уху, разразился длинной речью. Она только слушала, почти ничего не говорила, лишь один раз спросила: «Ты с ума сошла?» «Там у Митрофановой почти истерика», — сказала, нажав кнопку. Она нашла в сумке второй пропуск, и Береговой ей показал какие-то запонки, из чего она сделала вывод, что он подозревает ее в убийстве. Или она сама себя подозревает. Ничего я не поняла. «Пропуск?» — переспросил Алекс. «Она нашла в сумке пропуск?» «Ну да», — подтвердила Маня. «Я тебе об этом говорю. Куда тебя везти?» Он не слушал. «А? Можешь до метро? А там я сам». Был момент, когда она чуть не согласилась. Она сердилась и устала, и встреча с Веселовским оказалась более тяжелой ношей, чем думалось. Был момент, когда ей больше всего на свете хотелось сказать, что до метро он и пешком дойдет, тут недалече. Если бы она так сказала, у Алекса Шангирея не осталось бы ни одного шанса на спасение.